Глава 16. Молочник мистер Стоукс спустился в свой обычный обход в 7 часов утра. Через 20 минут он добрался до Меллинхауза, и то, что увидел, впоследствии он описал как ужасное положение вещей. Задняя дверь была открыта. В этом молочник не нашел ничего странного. Все, что от него требовалось, принести молоко на кухню, и когда миссис Мэйхью предложит ему чай, сказать: «Я бы с удовольствием, но не могу». Но в это утро никакого чая не было. Миссис Мэйхью сидела на кухонном стуле, замерев и вцепившись в сиденье обеими руками. У нее был такой вид, как будто она упадет, если ненароком отпустит руки. Глаза ее смотрели прямо на мистера Стоукса, но он не поручился бы, что она его видит. Ее глаза вылезли на лоб, лицо было белое, как творожная масса. Такого приема мистер Стоукс никогда не встречал. «Миссис Мэйхью, в чем дело?» — спросил он, но ответом ему был все тот же взгляд. Он поставил молоко на стол и оглянулся в поисках самого Мэйхью, потому что с его женой явно было что-то неладно, и он не мог уйти, оставив ее в таком состоянии. Мистер Стоукс вышел из другой двери кухни в темный коридорчик. Дверь в кладовку была открыта. Он увидел плечо Мэйхью и его руку, держащую телефонную трубку. И все это тряслось. Когда показалась голова, она тоже тряслась. Но не потому, что Мэйхью тряс ею, нет. Он весь колыхался, как желе, которое готовила его жена. Зубы его стучали. Мистер Стоукс подумал, что на другом конце провода, наверное, ничего не понимает из того, что пытается сказать Мэйхью. И, видимо, он не ошибся, так как голос из трубки умолял говорить внятно, а Мэйхью произнес: «Я попробую!» И опять затрясся. «Такой страх! Я нашел его! Жуткое зрелище!» В деревне мистер Стоукс имел заслуженную репутацию человека, повсюду сующего свой нос. Он больше не мог терпеть. Тут и дураку ясно, что-то случилось. Мистер Стоукс ни в коей мере не считал себя дураком. Он немедленно сделал предположение, что это что-то убийство, или, по крайней мере, внезапная смерть. Подошел к трясущемуся Мэйхью и дружески обнял его за плечи. «В чем дело, дружище? С кем ты говоришь? С полицией? Ну-ка, глотни водички!» Он сунул мистеру Мэйхью чашку, отобрал трубку и прижал ее к уху. «Алло!» — говорит Стоукс-молочник. «Это полиция?» Голос, который, должно быть, принадлежал весьма солидному полицейскому, ответил «да» и спросил, при чем тут мистер Стоукс. «Я принес молоко и застал мистера Мэйхью в таком состоянии, что он вряд ли сможет что-либо объяснить. Я дал ему воды и сказал, что поговорю сам. Это полиция Лэнтона?» Голос опять ответил «да» и потребовал вернуть телефону Мэйхью. «Это непросто», — замешкался мистер Стоукс. «Видите ли, тут дело скверное. Миссис Мэйхью за соседней дверью на кухне в полуобмороке, а этот бедолага выглядит так, будто его ведут на расстрел. Он расплескал воду, что я ему дал, так и не выпив. Побудьте на проводе, я попробую разобраться, в чем дело». Констебль Уиткам ждал. До него доносились бессвязные тревожные звуки, всхлипы, задыхающиеся вскрики. На них накладывался голос Стоукса, который кого-то сладко увещевал и подбадривал. Затем он кратко и отчетливо сказал: «Черт!» И наступила такая долгая пауза, что констебль вызвал телефонистку и спросил, не отключился ли абонент. Ему уверенно ответили, что нет. После этого констебль услышал еще парочку всхлипов, а затем топот бегущих ног. Мистер Стоукс опять появился на линии, но он растерял всю свою невозмутимость и почти кричал: «Мистер Лэссетер убит! В своем кабинете! Ему пробили голову кочергой!» «Вот что пытался сказать Мэйхью, но не смог. И неудивительно, я сам обнаружил. Я прошелся по дому. Нет, конечно, я ничего не трогал. За кого вы меня принимаете? Пятилетний ребенок, и тот знает, что на месте преступления ничего нельзя трогать. И дверь не трогал. Она была нараспашку, после того, как Мэйхью заглянул туда и увидел эту страшную картину. Он еле добрался до своей кладовки, и я его не виню. Я думаю, что скорее, чем вы скорее приедете, тем лучше. «Ладно, ладно, ладно, я и не говорил, что вы медлительны. Вы меня не так поняли. Я только хотел помочь». В это утро жители деревни получили свое молоко поздно. Задержка была вызвана не только самим происшествием в Маллинхаусе, но и, понятное дело, тем, что мистер Стоукс не мог не позвонить в каждую дверь и не сообщить тот драматический факт, что он оказался на месте, когда обнаружилось убийство. К тому времени, как он добрался до самого конца грина к миссис Войси, он не только отточил свою речь, но и добавил свои наблюдения, как люди реагировали на новости с первых рук. Миссис Уэлби высунулась из окна и попросила лишние полпинты, а когда я ей рассказал, она, должно быть, резко села, потому что вот она была, а вот ее и нету. Ну, я еще подумал, может, она в обморок упала. Но я ее окликнула, а она появилась в окне, бледная, как смерть, и спросила: «Вы уверены?» Я сказал, что видел собственными глазами, а она воскликнула: «Господи, какой ужас!» Варианты этой реплики менялись от дома к дому. К его сожалению, а также к сожалению всех слушателей, ему не была известна реакция обитателей белого коттеджа, потому что он доставил молоко мисс Ретти Крей до того, как направился в Маллинхаус. Пожилая толстая домработница Сесилии Войзи, миссис Крук, выслушала его с тем жадным интересом, с которым в свое время узнала о рождении близнецов в семействе Стоуксов, о кончине дяди миссис Стоукс, который женился в четвертый раз на 89-м году жизни и оставил безутешной вдове дом и кругленькую сумму денег. Красит волосы, делая вид, что ей еле за 30. Таково было горькое заключение мистера Стоукса. Все эти события миссис Круг комментировала одинаково: «Подумать только!» И далее: «Ну надо же!» Убийство Джеймса Лессетера не сподвигло ее на большее, но она все равно исправно запомнила. И как только за Стоуксом закрылась дверь, направилась прямиком в столовую, где завтракали миссис Войси и мисс Силвер, и пересказала им полученные известия до мельчайших подробностей. Мистер Стоукс дождался, когда приедет полиция. Он не знает, может, что-то и пропустил, но камин был забит горелой бумагой, а бедный джентльмен сидел с пробитой головой, и на подставке лежала кочерга. Мистер Стоукс оставил нам 2 пинты молока, но сказал, что не сможет и дальше столько давать. Мисс Силвер сказала: «Боже мой!» Миссис Войзи отмахнулась от молока: «Бесси, миленькая, не говори о еде. У полиции есть какие-то предположения? Они не сказали мистеру Стоуксу? Там собрались констебль, инспекторы и суперинтендант. Когда он уходил, они фотографировали и снимали отпечатки пальцев. Он сказал, что кто-то пытался сжечь завещание бедного джентльмена. Оно с одного края обгорело». «Завещание!» — со стоном воскликнула миссис Войзи. Миссис Круг одарила ее задумчивым взглядом и невинным голосом добавила: «Говорят, он все завещал Генриетте Крей».